Здравствуйте, слушатели и зрители Народного славянского радио. Меня зовут Вера, и сегодня Алексей Орлов отвечает на вопросы, которые вы прислали в чат. Здравия, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Если человек имеет связь с Высшим Я, живет с доверием к жизни, но периодически сваливается в старые привычки, использует старые инструменты, означает ли это, что так надо, или категорически нужно старое отбросить? Вообще все, что происходит в этом мире, наверное, для чего-то надо. Поэтому говорить, надо это вам или не надо, это такое бестолковое занятие на самом деле. Давайте разберемся немножечко с другим. Начнем, вернее, с другого разбирать ситуацию. Связь с Высшим Я имеет любой человек, совершенно любой человек. Биороботы не имеют прямой связи с Высшим Я. Да, с той стороны может идти управление, но вот в обраточку биоробот не получает конкретики никакой. Поэтому это главное отличие биоробота от человека и человека от биоробота. У человека есть непосредственно всегда родовая связь, или, как еще говорят, с Высшим Я, либо божественная связь, родовая нить, совесть. А у биоробота это нет. Причем я не говорю про биороботов, которые сейчас вот там якобы в Китае производят, либо на какой-то планете и сюда завозят их. Нет, я говорю про тех, которые рождаются у мамы и папы, но с одним только с точки зрения человека изъяном. У них нет совести, нет родового потока, нет родовой нити, нет связи с Высшим Я. Вот что отличает человека от биоробота, а биоробота от человека. Поэтому, если вы человек, у вас такая связь всегда есть, всегда была и всегда будет. Она никуда не денется. Вопрос в другом. Вы применяете свой родовой поток, свою родовую нить, вообще слушаете, вы к совести прислушиваетесь? Либо как? Либо совесть для вас – это что-то такое, мешающее вам жить? Вот это более важный вопрос. Если я откатываюсь назад, это как вообще? Если я там отхожу от нормальной человеческой жизни и превращаюсь на какое-то время в биоробота, бессовестного биоробота, не чувствующего высшую связь и так далее и тому подобное. Это говорит о том, что вы всего лишь навсего либо до конца не поняли, кто вы, либо не договорились с мозгом, как с животным началом внутри вас, который управляет всем вашим телом, и у которого задача только выжить. То есть мозг – это животное начало, биоробот он вот как раз и есть. И ваш царь в голове дает свободу этому мозгу и не держит под контролем его. Вот это происходит в некоторых случаях. Либо вы, как я уже сказал, не договорились и не объяснили мозгу, кто в доме хозяин и для чего вообще он существует, вот это вот физическое тело, этот биоробот. И биоробот в этом случае дергается постоянно, пытается доказать, что он здесь главный. Но это семинар «Родовая нить. Жить без страха и управление судьбой». Два семинара, которые в этом случае нужно посмотреть и внимательно проработать те практики, которые там даются. Либо вы занимаетесь чем-то не тем по жизни, и это что-то не то, вас очень сильно напрягает, вы выходите, как говорят, из себя, вас чем-то накрывает, и тогда животное начинает возбухать. Это, что это такое? Ты куда-то меня там засунул? Как такое могло быть? Давай-ка мне это, верни мой статус-кво, и давай я буду хозяином в жизни. И вот это как раз и происходит то, о чем мы писали, вот такие откаты. В таких случаях вот это происходит. То есть это элементарная защита животного от тех глупостей, которые вы делаете. Но это же опять говорит о том, что вы до конца не поняли своего жизненного, высшего, божественного предназначения, а потому занимаетесь тем, что вас утомляет. И поэтому так или иначе вы закрываетесь от этого, биоробот закрывается от этого потока и пытается показать свою значимость. Вот что происходит, если мы рассматриваем человека как человека, а не как просто биоробота, какой-то биологический объект, живущий в этом мире. То есть, если человек сваливает старые привычки, использует старые инструменты, получается, что он не полностью доверяет жизни и тому, что она ему предоставляет. То есть, он связь-то имеет с Высшим Я, но эта связь довольно слабая, то, что он не слышит то, что нужно ему, потому что он и есть это Высшее Я, Высшая Сущность, которая использует наше тело просто как инструмент. Значит, он недостаточно его слышит, это Высшее Я, не понимая для чего и куда нужно применять свое тело как инструмент. И если он сваливается в эти вот старые привычки, использует старые инструменты, значит, говорит о том, что он не проработал эти старые привычки и не понимает, почему он туда сваливается, почему он использует эти привычки. Потому что ему выгодно, потому что ему так проще, и не прорабатывает их, чтобы от них избавиться. Вот надо тоже иметь в виду, что значит привычка. Привычки, они вот нарабатываются каким-то периодом жизни и становятся вот твоим вторым «я». Ну, как вот ум начинает тебя использовать в свою пользу. Но ты наработал, сложил все в подсознание, оно тебе вываливает готовенькое, поэтому тебе так проще жить. То есть ты не доверяешь тому своему высшему «я», которое тебе предоставляет все возможности для твоей другой жизни. Вот, наверное, так. Это вот мое мнение. Что скажешь? Такую хорошую картинку ты нарисовала. Это говорит о том, что человек вообще не задумывался, кто он такой, и не прорабатывал никакие взаимодействия со своим животным началом. Он не является хозяином жизни. Он не понимает, для чего он пришел в этот мир. Он не понимает главной цели жизни, он не понимает главной цели своей жизни, семьи, общества и так далее. То есть это вылупившийся какой-то птенец, который только вот из яйца вылупился и наблюдает за этим миром, широко разинув клюв. Либо слепой кутенок, который появился из мамы, но ничего еще не знает, у него глазки закрыты, и поэтому все ощущения сводятся к тому, что он языком, носом и там, шерсткой своей, лапками почуял. Вот и все. Ты нарисовала вариант стандартного человека, который вообще ничего об этом мире не знает и даже не задумывался. О чем тогда здесь можно говорить? Ну и получается вопрос стороннего. Или категорически нужно старое отбросить? Ну сразу, опять же, старое отбросить ну, не получится. Это такое мое мнение. Необходимо прошерстить все свои наработки, посмотреть отношение твое к этим вот старым, к этому старому всему. Зачем тебе нужно это для сегодняшней жизни? Для чего тебе это пригодится? Что-то получается, когда ты все эти привычки свои возвращаешь и старыми инструментами пользуешься. Ты работал там палкой сначала, потом ну, вроде бы стал молотком уже, а сейчас-то уже надо не только палкой и молотком, здесь надо уже и голову включать, а не просто питать свои нижние центры. Каким образом? Вот опять же посмотреть, что ты делал, как ты жил. И если хочешь, чтобы у тебя все-таки была связь с высшим «я» полная, то необходимо быть внимательным ко всему происходящему в твоей жизни и задаваться все теми же вопросами. Нужно ли это мне? Принесет ли это мне вред? Людям, семье, которая у меня есть или будет, обществу, державе и так далее. Вот что получится из всего того, что если я буду выполнять все, что старое, сваливает сюда постоянно? Будет ли мне хорошо? Будет ли хорошо моим близким? Вот я думаю так. Вот это вот необходимо сделать. В моей личной жизни был опыт взаимодействия с людьми, которые в один момент изменились абсолютно кардинально, радикально. Совершенно. Был человек, который не воспринимал меня вообще никак. Он готов меня был убить. Просто вот как он видел, у него глаза загорались. И если бы разрешили ему зарезать либо убить, он сразу бы это сделал. И это продолжалось до той поры, пока он не заболел. Как только он заболел, он сразу же изменил отношение. Потому что он наконец-то обратился за помощью в этот мир и увидел меня таким, какой я есть. Не таким, как он себе нарисовал изначально меня, а какой я есть. Человек, который может проявить заботу, который может спросить, что у тебя происходит, чем тебе помочь, и который помогает, а не просто спрашивает. И у него были очень удивленные глаза, как он этого всего не замечал, он хотел уничтожить меня, и за вот этой слепой ненавистью не видел человека, он видел картинку ненавистного ему человека, почему, я не знаю, то ли кто-то сказал ему, то ли еще что-то. И другой случай, когда человек пил, курил, и тоже, опять же, когда заболел, он просто в один день перестал пить и курить. Сразу, все, в один день, не надо было это готовиться. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что человека всегда направляют на нужный какой-то уровень его развития либо понимания этого мира. Мудрый человек изначально пытается познакомиться с этим миром и с окружающими людьми. мудрый человек так устроен. Он давайте складывать, всегда говорит: здравствуйте, как вас зовут? Меня называют так-то, так-то. Я умею делать вот это, а вы кто? Давайте познакомимся. Может быть, друг другу будем полезны, может быть, сложно что-то вместе. Это мудрый человек. Разумный, он с опаской относится к другому человеку, поэтому он сразу не раскрывается. И для того, чтобы не было каких-то в его сторону нападений, он сразу показывает свою силу и мощь. Это вот разумный человек сразу. Мощь своего разума, мощь своих умений. Вот сразу прям накрывает вот этим вот всем вот своим харизмой своей. Вот. Но при этом, конечно же, наблюдает за другим человеком, как он реагирует, что он делает. Он не хочет воевать, но он сразу раскрывает свою силу. Если вот в первом случае раскрывается человек, свое нутро раскрывает и хочет также, чтобы понять другого, да, чтобы тоже там раскрылся, чтобы сложить. А здесь вот управленческий такой высокий уровень. Вот я такой, бах, а теперь кто-то и давай рассказывай. Он с позиции управленца. Следующий уровень – это всегда уже опаска более высокого такого разряда. Здесь больше наблюдение за другим человеком. Причем часто такого скрытого. Когда человек хочет понять, не знакомиться с ним в открытую, не знакомиться с позиции своей харизмы, а хочет понять другого, и поэтому знакомство его будет шуточное какое-то, будет деловое, может быть, легкое деловое, для того, чтобы тот проявил себя. Может, какая-то ситуация будет создана, где человек себя покажет как-то. Вот это вот следующий уровень, да? Но он всегда выводит на такое отношение, полезен-не полезен. Не сложить вместе, а полезен-не полезен. И самый базовый уровень – это все время нахождение в страхе. Все время нахождение в страхе, если встречается с чем-то необычным, с чем-то незнакомым, то, что не вписывается в его какие-то там лекалы, представления. И вот тут как раз очень часто, когда человек встречает какую-то похожую, как ему кажется, ситуацию, либо похожего человека в этой ситуации, он сразу навешивает какие-то лекала, какие-то клише на того, с кем встретился. Он не определяет, хороший человек либо плохой. Он просто на него вешает, вот, у тебя вот такая картинка, у тебя вот такая надпись. Ах, вот ты какой северный олень, сказал он, держа в руках ежика. Вот почему? Потому что было написано «Северный олень». Это позиция маленького ребенка. Это позиция большинства людей нынешних. Люди не определяют, кто этот человек. Люди определяют человека по внешним каким-то признакам, какого цвета волосы, какой они длины, кучерявый, не кучерявый, что на голове, какого размера там скулы, зубы, глаза какого цвета, какой разрез и так далее, вот так далее, внешность и так далее. Вот упаковка, по упаковке. А что там внутри? Для большинства людей совершенно не важно. Вот так вот устроены люди первой группы, вот этой самой-самой базовой группы. И вот часто встречается такое, что по тебе судят не что ты думаешь, не то, что ты мыслишь, не по твоим замыслам, не по целеполаганию, даже не по делам и не по результатам дел. Нет. По внешней упаковке. У меня был забавный очень случай. Меня пригласили на один круг в городе. Я туда приехал. Ну вот, там собрались такие серьезные дяди, как показалось. Ну, там была молодежь, и были серьезные дяди. Ну, и когда дошло дело до разговора, и мне ведущий предоставил слово, я только успел рот раскрыть что-то сказать, даже еще в полной мере, ну, несколько слов, как один поднимает вопрос. А кто ты такой, чтобы здесь говорить вообще? Ты одет не по-нашему. У тебя одежда не такая, у тебя волосы не такие. Что это там у тебя длинные волосы? У нас так тут не носят. Он даже не захотел выслушать, о чем идет речь, хотя ведущий, я молчал, ведущий дал мне слово и задал мне конкретный вопрос. Я только открыл рот, чтобы сказать, сразу такие прерывания пошли. Но тот человек позиционировал себя как некий руководитель какого-то подразделения. Я так сразу посмотрел на него, думаю, да, дяденька, сочувствую этому подразделению. Будут очень серьезные проблемы у всех, кто за тобой идет. И самое-то интересное, что хотя он позиционировал себя в славяно-русской ячейке, он был очень далеко не славяно-рус. Вот по всем признакам вообще. И волосы не такого цвета, и нос не такого лекала, и разрез глаз не такой, и форма тела не такая, и разговор не такой. Но он себя позиционировал как руководитель славяно-русской ячейки и вел себя вот так вот, ну, может быть, по-хамски даже. Хотя никаких вообще у нас стычек до этого не было. Первый раз я его увидел. Возможно, он меня первый раз видел. Хотя, не знаю, может, там видел где-нибудь видео каких-нибудь. Может, кто-то сказал обо мне что-то. Вот это серия начального уровня бытия, то есть детскость, где есть авторитеты, где есть авторитарность, где есть «делай как все», где есть обидки, где есть борьба за выживание и где есть желание стать самому авторитетом. Вот эта детскость, она проявлена. Так что, еще раз подводя итог к этому моему высказыванию, встречал людей, которые сразу в определенных обстоятельствах меняли свое представление о мире и о людях, которые начинали себя вести совершенно не так, как до этого вели, но у этих людей что-то в жизни происходило очень трудное, очень печальное, и то, что их, скорее всего, приводило в дальнейшем к смерти. Это люди первой группы. Люди третьей, четвертой группы, они вот размеренно движутся по своей жизни, таких вот резких переходов, как правило, у них не бывает. Хотя тоже был у меня случай, когда человек жил обыкновенной жизнью, он не был гадом каким-то, никому не вредил, и в один день он просыпается, и у него глаза по-другому раз и светятся. Говорю, что с тобой случилось? Говорит, я понял во сне, я понял, кто я понял, какая у меня цель жизни. У меня был, как сейчас слово иностранное, инсайт, да, откровение. И я понял, что вот теперь по-другому надо жить. И все дурные привычки, которые у меня до этого были, они просто вот и ушли. Но это была не болезнь. Это было послание свыше и подключение чего-то. Может быть, там инкарнация какая-то произошла. Может быть, еще что-то. Сейчас я не буду все это разбирать. Так просто, как варианты, может быть. Но это тоже было изменение. И человек с тех пор не вредил себе, не вредил семье. Он смотрел на мир другими глазами, у него появились другие помыслы. Он перестал заниматься гадостью и глупостью, которые иногда у него случались вот именно как в формате глупости. То есть он не делал специально никому ничего плохого, просто в формате глупости это проявлялось. Тут бац, и разумность появилась. В одну секунду вот он открыл глаза, и другой человек. Вот так вот бывает. Да, это хорошо, когда у человека после озарения есть время для того, чтобы жить уже с этим пониманием. Ну и, в принципе, для тех людей, которые получили этот, как ты говоришь, инсайт или другое отношение к другому и сразу же умерли, наверное, для них тоже это хорошо для его дальнейшей следующей жизни, которая обязательно придет уже в новом виде своем. И нужно ли категорически отбросить старое? Старое нужно не отбросить, а нужно понять, что было старое, что в нем негативное было, то либо так уже не делать, либо переработать, а что-то там в прошлом и старое тоже бывает неплохой опыт, и тоже надо его каким-то образом закрепить или дальше совершенствовать. Категорически делать все нельзя, нужно это делать все осознанно и внимательно очень ко всему этому относиться, потому что жизнь, она штука такая, которая сразу же идет реакция на все, что мы делаем. Спасибо, Алексей, за ответ и пожелания, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям. Ну, во-первых, я прореагирую на то, что ты сказала. Так это прозвучало интересно. Человек понял и умер, да? Это как в докторском анекдоте. Больной перед смертью потел? Потел. Ну, прекрасно, хорошо. Значит, на пользу пойдет. Вот. Второе, что ни в коей мере нельзя отбрасывать прошлое. Почему? Да потому что даже если это что-то плохое и гадкое, это может быть как ориентир для жизни, как не надо больше делать. Это как карта минного поля, по которому вы идете. Вот сюда наступать больше не надо, здесь мина. И сюда наступать не надо. Вот дорожечка, вот она, хорошая проложена. Потому что самое дорогое, что у человека есть, это его опыт. И не радостный опыт, а горький опыт. Потому что радость, она примерно у всех одинакова. А вот горький опыт у каждого уникален. И для того, чтобы заново не наступать вот в эти вот места с ловушками, с неприятностями, нужно этот опыт учитывать. Поэтому не надо ничего выкидывать. Кладите на полочку знаний и завяжите на нем красную ленточку, что это ваш опыт, самый-самый дорогой. Вы его добыли кровью, потом, жизнью. Зачем же его выкидывать? Применяйте просто по назначению. Ну и прощаясь, я желаю каждому мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добру.